Глава 16. Они были дома у Алекса, ожидая начала футбольного матча. Тарелки со вкусняшками находились в полной боевой готовности. Поверхность серванта в гостиной была плотно заставлена чипсами, печеньем и прочей хрустящей снедью. «Предполагаю, что полупустая тарелка с попкорном — это работа нашего Тимми», — сказала Лори. «Я тоже немного поклевал», — признался Алекс. Он сидел на диване, обняв ее за плечи. «Рамон, если дать Тимми волю, он будет питаться одними лишь макаронами с сыром и попкорном», — сказала Лори. Официальным и добровольным титулом Рамона было мажордом, но на самом деле он был личным ассистентом Алекса, его поваром и другом. К счастью для Алекса и всех, кого тот приглашал к себе в гости, Рамон был прирожденным организатором вечеринок и всегда умел составить идеальное меню для любого события. «Не переживай, здесь не только всякая сухомятка», — с улыбкой ответил Рамон. «Я приготовил нам на ужин индейку под соусом чили. Кстати, могу я предложить тебе бокал шардоне?» Когда Лори переступила порог его дома, Алекс приветствовал ее теплым поцелуем. «Я бы сказал, что Рамон тебя неплохо знает», — заявил он как нечто само собой разумеющееся. «Я рад, что ты успела. Ведь опоздай ты к началу матча, твое сердце было бы разбито. Я это точно знаю». Лори любила смотреть футбол, хотя страстной болельщицей себя не считала. Зато ей нравилось наблюдать, как болеют за любимые команды ее сын и отец. И она тоже радовалась каждому набранному очку. Когда же Алекс устроился рядом с ней на диване и положил руку ей на плечо, это тоже было приятно. Во время перерыва Тимми с радостью последовал за Рамоном в кухню, чтобы приготовить себе свой собственный десерт из мороженого. Отец Лори воспользовался моментом, чтобы спросить, как прошла ее поездка в Коннектикут. «По крайней мере, Кейси больше не посещала торговый центр», — сказал он с явным осуждением в голосе. «Это надо же было додуматься! Не успела выйти за ворота тюрьмы, как отправилась делать покупки. Не лучший пиар-ход, если она рассчитывает на чье-то сочувствие». «Папа, все было совсем не так. Ей было просто нечего надеть». Лори начала было рассказывать Алексу, как обстояли дела, но тот ее перебил. «Твой отец сказал, что она приходила к тебе», — спросил он, причем голос его прозвучал как-то странно. «Судя по его реакции, я бы сказала, что отец дал ясно понять, что не хотел бы, чтобы я бралась за этот случай. И что-то подсказывает мне, что и ты тоже». «Извини», — произнес Алекс, — «я не хотел, чтобы у тебя сложилось такое впечатление». «Теперь, после того, как ты провела в ее обществе полдня, каково твое мнение?» — спросил Лео. «Она и в самом деле такая чокнутая, как о ней говорят». «Ничуть». Лори умолкла, подыскивая подходящее прилагательное. «Она откровенная, очень простая, говорила о своем деле прямо и четко, хотя и без эмоций, так как если бы была репортером или адвокатом». «Это потому, что она лжет», — заявил Лео. «Я бы не стала так говорить, пап. Она описала свое состояние в тот вечер очень даже достоверно. Есть также свидетельство того, что из дома исчезла одна из самых дорогих Хантеру вещей. Насколько я могу судить, полиция никогда не расследовала это обстоятельство». «Вот видишь». «Она добилась того, что ты во всем винишь полицию, точно так же, как и она сама во время суда». «Я совершенно не это имела в виду. Никто просто не заметил этой пропажи. Кейси сама осознала это лишь после того, как изучила снимки, сделанные на месте преступления. Поговорив с домоправительницей Хантера, к которой я съездила прямо после работы, я убедилась, что Кейси не лжет. Алекс, ты как-то странно притих. Скажи, ты тогда следил за судебным разбирательством?» «Извини, но я вспомнил, что я больше не участник твоей передачи». «Ничего официального. Я просто спросила твое мнение. — ответила Лори. Лео покачал головой. «Убеди же ты ее, наконец!» — сказал он, обращаясь к Алексу. «Послушай, улики против нее были очень убедительные», — произнес тот. «Я уверен, что и ты сама это знаешь. После окончания процесса некоторые из присяжных признали, что подавляющее их большинство хотели осудить ее за умышленное убийство. Нашлись лишь двое, кто проникся к ней жалостью. Именно они убедили остальных ограничиться вердиктом «непредумышленное убийство», чтобы не портить себе репутацию». «Тебе что-нибудь известно о ее адвокатше, Дженнис Марвуд?» «Судя по тому, как это имя произносили Кейси и ее мать, это была не адвокат, а сущая катастрофа». «Лично нет. Но тогда мне показалось, что адвокат она посредственный. У нее отсутствовала четкая линия защиты. С одной стороны, Марвуд пыталась доказать, что ради быстрого ареста в деле о громком убийстве полиция подтасовала улики, но ближе к концу процесса она предположила, что если Кейси и убила Хантера, то сделала это в состоянии аффекта. Между тем, Кейси не дала никаких показаний, и присяжным было ни на что опереться в своем решении. В общем, я поставил бы этой адвокатше тройку с минусом». «Пап, послушай, если я рассмотрю аргументы Кейси, это ведь еще не значит, что я ей поверила. Ты ведь знаешь, как устроена наша передача? Мы буквально каждого сажаем под микроскоп, и может оказаться, что она себе только все испортила». «Да, но в тюрьму ее больше не посадят», — ответил Лео, «потому что она уже отсидела свой срок. Даже если окажется, что с ее стороны это было хладнокровное, умышленное убийство, назад в тюрьму ее не вернут. В свое время это обвинение с нее сняли. Двойной риск. Разве я не прав, Алекс?» «Все верно, Лори. Даже если ты найдешь дополнительные улики, свидетельствующие против нее, она первая, кто примет участие в твоем шоу, не опасаясь, что против нее могут быть выдвинуты обвинения, а сама она отправится под суд». «Что ж, подмечено очень метко. Однако в глазах Лори этот аргумент вряд ли был способен перевесить чашу весов. Я должна принять решение как можно скорее. Брэд уже дышит мне в затылок». Было видно, что Алекс чем-то встревожен. «Ты как будто хочешь что-то сказать». Он покачал головой, но мысли его по-прежнему витали где-то далеко. «На твоем месте я не стал бы спешить, лишь потому, что тебя торопит Брэд. Не говоря уже про занозу в заднице, которую он нанял на роль ведущего передачи, даже не спросив моего мнения». Лео тотчас громко завозмущался и даже пригрозил позвонить Бретту и прочесть ему мораль по поводу его стиля руководства телестудии. «Пап, я взрослая женщина. Мне не нужно, чтобы ты заступался за меня перед моим боссом. Скажи, я случайно не знаю, кто это такой?» — спросил Алекс. «Может, и знаешь. Его имя Райан Николс». Алекс негромко присвистнул. «Восходящая звезда. Я бы сказал, что могло быть и хуже». «Знаю. На бумаге все идеально. У него феерическая репутация, но и точно такое же феерическое эго. На меня он произвел впечатление человека, который каждое утро целует в зеркале собственное отражение. Я не совсем уверена, подходит ли он нам. К тому же он племянник лучшего друга Брета, так что здесь явно попахивает непотизмом. Видели бы вы, какими глазами Брэд смотрел на Райана, когда спрашивал его мнение? В какой-то момент мне показалось, что я теряю собственную передачу». Лори заметила, что взгляд Алекса переместился на видневшуюся в окне Ист-Ривер. «Одно дело говорить о Кейси, но, наверное, зря она начала свои жалобы на Райана». В следующий момент из кухни вышел Тимми с банановым мороженым. «Мам! Рамон купил мороженое с 5 разными вкусами. Согласись, это круто!» До конца вечера Лори даже не заикнулась про работу. Не хотела, чтобы Алекс чувствовал себя виноватым, что после его ухода из шоу у нее прибавилось проблем. Увы, она также поняла, как сильно ей его не хватает.